Глава 56. Сорин. Сорин решил, что ослышался. Вскочив на ноги, он посмотрел на Скарлетт сверху вниз. «Ты намерена пойти и спросить Микейла?» — повторил он. «Да», — подтвердила она. «В землях смертных наша метка близнецового пламени будет скрыта чарами. Он не узнает о ней и не поймет, что мы женаты. Я собираюсь вернуться к нему». Сорин моргнул. Скарлетт прикусила нижнюю губу, не сводя с него глаз. Наконец до него дошло, что она говорит серьезно, совершенно серьезно. «Нет», — твердо ответил он. Вот и все, что он смог вымолвить, превозмогая бурлящую в венах ярость. «Это единственный выход, Сорин», — начала была Скарлетт. «Нет, Сорин, нет». Скрестив руки на груди, она прислонилась спиной к столу. «Потрудись облечь свои мысли в слова, как делают все большие мальчики, принц». «Нет, черт подери». Скарлетт рассмеялась. Услышав этот звук, увидев сопровождающую его ухмылку, Сорин с трудом подавил желание повалить девушку на пол и овладеть ей здесь и сейчас. «Нет», — в очередной раз повторил он, не решаясь сдвинуться с места. «Он едва не уничтожил тебя, Скарлетт. Нет, мы найдем другой способ». «Если у тебя есть идея получше, я вся внимание», — ответила она, продолжая сидеть на скамье. «Микейл ничего мне не откроет, пока не поверит, что я перешла на его сторону. Это просто игра, которую мы возобновим с того места, где остановились. Игра, в которой мы почти потерпели поражение несколько месяцев назад», — возразил Сорин. «Она это не всерьез. Не после всего, через что им пришлось пройти. Не после того, откуда он ее вытащил. И не сейчас, когда она наконец-то с ним, когда заявила на него свои права. Он не мог допустить, чтобы его жена, его королева, попала в руки врага. Ни за что на свете. Прежде ей в буквальном смысле пришлось бы его убить». «Придумай план получше, Сорин, и мы его обсудим. А если нет...» «Что тогда? Ты только что заняла трон и уже готова поступить ровно так, как сказал Нако? Бросить свой народ? Что, если ты не просчитаешься, Скарлетт? Ведь мы оба знаем, что события могут принять очень, очень скверный оборот, и тогда твои земли и подданные останутся без присмотра», — прорычал он. Он почувствовал, что в ней что-то изменилось, но не смог понять, что конкретно. Не глядя ему в глаза, она тихо сказала. «Они не останутся без присмотра, Сорин. Раз я королева, значит, ты теперь король, и гораздо лучше меня способен возглавить этот народ». Сорин замер, не веря своим ушам. Она говорила так, словно все спланировала заранее. «Скарлетт, Адитья Семирия, сейчас же посмотри на меня и скажи, что ты не заключила брак со мной до помазания только для того, чтобы сделать меня королем». Она встретилась с ним глазами, и в них мелькнуло нечто похожее на боль. «Ты же знаешь, что это неправда. Как ты вообще можешь говорить такое?» «Потому что у тебя были секреты, Скарлетт. Важные секреты. А теперь ты несешь чушь о том, что я король. Это не чушь!» — воскликнула она, вскакивая на ноги. «Ты и правда король. Ты можешь быть принцем огня, но с момента вступления в брак со мной ты еще и чертов король земель Фейри». Слово «брак» она выплюнула, точно оно жгло ей язык, и подняла левую руку. «Если ты искренне считаешь, что я согласилась на этот союз ради того, чтобы сделать тебя королем, а самой уклониться от ответственности, то ты меня совсем не знаешь». Сорин не мог понять, была ли испытываемая им ярость его собственной или ее, переданной по связующему их мосту. Зарычав, он начал подкрадываться к ней. Она не сводила с него взгляда, и он видел бушующую в ее глазах бурю. Дикий шторм, в котором смешались лед, дождь, огонь и тьма. Шторм, от которого у него замирало сердце. Он всегда задавался вопросом, выживет ли в вихре, который она из себя представляла. «Знаешь», — сказала Скарлетт, когда он остановился перед ней. «Ты смотришь на меня так же, как тогда, когда мы только познакомились». «Как будто хочу тебя задушить», — процедил он. «Да», — огрызнулась она. Он притянул ее к себе и грубо сказал: «Телепортируй нас в нашу спальню». «Зачем?» «Да за тем, что на этом столе слишком много древних книг, которые нельзя смахнуть на пол. А я хочу тебя как следует трахнуть». «Ты думаешь, что за несколько секунд мы перейдем от споров к этому?» Голос Скарлетт был спокойным, но Сорин чувствовал ее запах и слышал учащенное сердцебиение. «Да, любовь моя, именно так я и думаю, потому что очень хорошо тебя знаю». Ухмыльнувшись, прошептал он ей на ухо. С немалым удовлетворением он услышал, как она сглотнула. Ее голос стал тише, и она сказала с придыханием: «В эту комнату нельзя телепортироваться, потому что ее защищают какие-то чары или заклинания». «Правда?» — удивился Сорин. Он ничего не чувствовал, ни малейшего намека на магию, кроме того небольшого количества, которое продемонстрировала Скарлетт. «Да, я пыталась перенестись сюда раньше, пока ты был в купальне. Но у меня ничего не получилось. Можешь попробовать воспользоваться порталом, но едва ли сработает». Сорин тут же убедился в ее правоте. Портал действительно не открывался. Стиснув зубы, он схватил Скарлетт за руку и потащил к лестнице. «Сорин!» — запротестовала она. «Нам нужно поговорить». Все же она послушно пошла за ним, что вызвало его улыбку. «Поговорим», — пообещал он, когда они начали подниматься. «Сорин, мы должны многое сделать и ко многому подготовиться». «Сделаем», — согласился он. «Сорин». Он не дал ей договорить. Развернувшись, он прижал ее к стене прямо на лестнице и жадно впился губами в ее губы. На ее лице промелькнуло удивление, но в следующее мгновение она ответила на поцелуй, переплетая свой язык с его, упиваясь вкусом Сорина. Он прижался к ней всем телом, нащупывая рукой ее грудь. Скарлетт тихо застонала и выгнулась, прижавшись к его затвердевшей плоти. Он зашипел и прервал поцелуй. «Продолжишь в том же духе, принцесса, и мы сделаем это прямо здесь, на ступенях». Скарлетт хрипло рассмеялась. «Мы почти на самом верху. Не хотелось бы упасть с лестницы». Поцеловав девушку в губы, Сорин повернулся и повел ее дальше. Она потянула за рычаг, чтобы сдвинуть потайную секцию шкафа. Едва проход за ними закрылся, Скарлетт прильнула к мужу губами и телепортировала их в спальню. Не будь Сорин так поглощен ощущениями, отдал бы должное ее способности уложить их точно на кровать. Скарлетт скользнула руками под его камзол и сняла его. Следом отправилась рубашка. Сорин тоже сунул ладонь ей под тунику и нащупал пальцами затвердевший сосок. Она со стоном прикусила его нижнюю губу. Его вторая ладонь тем временем пробралась к ней между ног, лаская ее поверх брюк. Скарлетт как раз потянулась к пуговицам на его брюках, когда раздался стук в дверь. Замерев, Она повернула голову на звук. «Если смерть не стоит на пороге нашего дома, я настоятельно рекомендую вам уйти и сделать вид, что вас здесь никогда не было», — прорычал Сорин, повернув голову к двери. «Что ж, возможно, смерть действительно у нас на пороге», — послышался голос Сайруса. «Мы битый час пытаемся найти вас обоих». «Видимо, нам следовало все же остаться на лестнице», — проворчала Скарлетт. «Было бы неплохо по-быстрому перепихнуться перед смертью». Зарычав от досады, Сорин скатился с нее и, подойдя к двери, рывком ее распахнул. «В чем, собственно, дело?» Сайрус вздрогнул при виде полуобнаженного Сорина и Скарлетт, которая сидела на кровати и поправляла тунику. «О какой смерти речь, Сайрус? Мы умираем? Кто-то еще умирает? Или мне самолично кого-то прикончить? Что происходит?» Беззаботно спросила она, поднимаясь с постели. Сайрус ухмыльнулся, а Сорин натянул рубашку. «Границы. На границах гонцы. Дети ночи». «На обеих границах», — уточнил Сорин, выходя из комнаты вслед за Сайрусом. «Да», — подтвердил тот. «Сойер прислал весточку, пока мы пытались найти вас. Почему мы не могли послать вам огненное сообщение?» «Интересно. Очевидно, помещение под библиотекой не допускает не только телепортации и перемещения посредством порталов». «Что им нужно?» — спросила Скарлетт. «Поговорить с принцами». «С принцами?» — переспросил Сорин. «Не Сталвин?» «Нет», — мрачно ответил Сайрус. «Они знают, что ты не передал Талвин их оружие». Сорин почувствовал, как замерла стоящая рядом с ним Скарлетт, и сам остановился и повернулся к ней. «Они пришли за мной?» — ахнула она. «Похоже на то», — вздохнул Сайрус. «На нашу сторону им не перебраться, Скарлетт», — заверил Сорин, поднося руку к ее щеке. «Ты в безопасности. Они тебя и пальцем не тронут». «Не в этом... А где остальные?» — обратилась она к Сайрусу. «Элиза на границе с небольшим отрядом солдат. Рейнер на разведке, ожидает приказа». Отчитался тот, собирая на затылке свои волосы длиной до плеч и перевязывая их кожаным ремешком, пока они шли дальше по коридору. «Есть ли новости от Брайера?» — спросил Сорин. «Сойер сказал, что он на границе с Нако и Ниф, следит за происходящим». «Кто-нибудь сообщил Талвин?» «Полагаю, она пока ничего не знает, но как долго пробудет в неведении, сказать не могу», — ответил Сайрус. Они свернули в зал совета. Скарлетт хранила молчание. Сорин взглянул на нее и понял, что она здесь лишь наполовину, вполуха слушает то, что они обсуждают. «Мы должны отправиться к границе. Нужно выяснить, что узнала Элиза», — сказал Сорин, наблюдая за Скарлетт, которая стояла перед окном и смотрела на горы. «Согласен», — кивнул Сайрус и тоже взглянул на королеву, затем, подняв брови, снова на Сорина. А тот не знал, что сказать своему второму. Он не ведал, о чем думает его жена. О Микейле или о Кассиусе. Или мысленно вернулась в комнату под библиотекой и вспоминает что-то еще, что там узнала. «Скарлетт!» — нерешительно позвал он. «Хм?» Прикусив нижнюю губу, пробурчала она, не поворачиваясь к ним. «Мы идем на границу к Элизе». «Хорошо». Она не сделала ни единого движения, чтобы приблизиться к ним. Пламя плясало по ее пальцам и клубилось среди теней, которые она вызвала. Сорин видел, как она делала то же самое на балконе, затерявшись в собственных мыслях. Сорин открыл портал и подбородком указал Сайрусу, чтобы проходил. Бросив осторожный взгляд на Скарлетт, тот согласно кивнул и исчез. Сорин пересек комнату и подошел к Скарлетт. «Я думал, что ты захочешь пойти с нами», — сказал он. «Что?» Она посмотрела на него, сморщив нос в замешательстве. «На границу. Я сказал, что мы отправляемся на границу, чтобы проверить, как там Элиза. Полагаю, ты захочешь пойти с нами?» «Да, конечно», — поспешно согласилась она. Прежде чем Сорин успел сказать что-то еще, она взяла его за руку, и он почувствовал знакомое ощущение телепортации. В следующее мгновение он оказался у самой границы, посреди небольшого, залитого светом полуденного солнца лагеря. Магические заслоны были установлены таким образом, чтобы фейри видели происходящее в землях смертных, а с другой стороны к ним заглянуть не могли. Все выглядело как бескрайнее поле. На территории людей тоже был разбит маленький лагерь, посреди которого стояли в ожидании трое детей ночи. Судя по всему, они знали наверняка, где проходит граница. Скарлетт отпустила ладонь мужа и подошла к самому краю. Сорин протянул к ней руку, удерживая от рокового шага. «Эти дети ночи здесь единственные? Их всего трое?» — спросила она. Тени велись по ее плечам, спускаясь по рукам. Сорин успел привыкнуть видеть ее без них и не знал, вызвала ли она их сама или они возникли по собственному почину. «Да, других пока не видно», — ответил он, обнимая ее рукой за талию. Скарлетт склонила голову на бок, изучая их. «А как ты это определяешь? Кроме как по запаху?» «В отличие от фейри, у них нет ярко выраженных физических черт», — пояснил Сорин. «Но они защищаются от солнца. У других, которых я вижу, кожа открыта». «А кроме этого никак нельзя выяснить. Если бы все они были одеты одинаково, с прикрытыми кожными покровами и стояли бы бок о бок, ты бы смог определить, кто из них вампир, а кто смертный?» «Нет». Ее губы сжались в тонкую линию. «Как вы посылаете эти огненные сообщения? Я хочу знать, сколько их на границе двора воды». «Ты можешь вызвать сюда Брайера», — предложил Сорин. «Поговоришь с ним лично». «Нет, ему нужно быть в своем дворе, пока все не решится», — возразила Скарлетт отстраненным голосом. Сорин отправил ее запрос. Огненное послание вспыхнуло и исчезло. «Узнаешь ли ты кого-нибудь из смертных? Может, среди них есть представители твоих высших сил?» — неожиданно спросила Скарлетт. «Нет», — ответил Сорин, быстро окинув взглядом лагерь по ту сторону границы. «Никого из высших сил здесь нет». «Каков план, принц?» К ним подошла Элиза. За ней по пятам следовал Сайрус. «Кто-нибудь говорил с ними?» — спросил Сорин, наблюдая за Скарлетт, которая начала вышагивать вдоль границы, не сводя глаз с трех детей ночи. Ему оставалось только гадать, о чем она думает. «Нет, они сами пытались завязать разговор, но никто не ответил», — пояснила Элиза. «И что сказали?» «Что хотят поговорить с тобой». Глаза Элизы теперь были устремлены на королеву, которая опустилась на землю и начала рисовать в грязи. Она выводила какие-то символы, стирала и начинала сызнова. После третьего раза Сорин присел на корточки рядом с ней. «Милая, что ты делаешь?» Брайер ответил. «Сколько их там?» Спросила она, не переставая чертить знаки. Это были звезды, какие-то фигуры, вихри. Они походили на метки, но были более резкими, не такими элегантными. «Мы пока не получили от него ответа. Скарлетт, что ты делаешь?» Она продолжала свое занятие. «Ты сказал, что смертные перебрасывают силы. А как насчет других границ? Что делается у двора Земли?» «Не знаю. С двором Земли мы не в дружеских отношениях», — медленно произнес Сорин, стараясь не выдать разочарования в своем голосе. Скарлетт еще раз стерла символы и задала еще вопрос. «Разве у тебя там нет соглядатаев? Где Рейнар? Неужели он не знает?» Сорин протянул руку и накрыл ее ладони. Она наконец-то подняла на него глаза. Ее льдисто-голубые радужки побледнели, став почти серебряными. «Милая, да что ты делаешь?» «Мне нужно... Ты видишь знак на моей руке?» Внезапно спросила она и выставила вперед левое предплечье, кожа на котором была лишена каких бы то ни было татуировок. Сорин покачал головой. «Я ничего не вижу, Скарлетт. Там ничего нет». Глядя на свою руку, она стала чертить на ней пальцем линии, как будто повторяя контуры метки, недоступные его взгляду. «Разве есть какой-то знак?» Не ответив, Скарлетт повернулась к трем вампирам. «Иди поговори с ними. Узнай, что они скажут». Она протянула ему руку. В ее раскрытой ладони лежало кольцо Семирии, с помощью которого можно пользоваться магией в землях людей. «Ты останешься на этой стороне?» «Да», — ответила она, поднимаясь на ноги. «Почему?» «Это же очевидно, принц. Я та, кто им предположительно нужен», — объявила она, приподняв бровь. «Да, но я ожидал, что ты будешь дразнить их по этому поводу, а не выберешь безопасность за магической границей. Хотя такой вариант для меня куда более предпочтителен». «Если он предпочтителен, почему мы об этом спорим?» Она уперла руки в бедра. У плеча Сорина возник снежный вихрь, из которого он достал ответ принца воды на свое сообщение. «Брайер говорит, что их трое». Тени Скарлетт потемнели. Она сунула руки в карманы. «Поговори с ними, Сорин», — вновь предложила она, вздернув подбородок. «И возьми с собой Сайруса и Элизу». «Да, давайте, пожалуйста, займемся чем-нибудь и перестанем торчать тут столбом», — проворчала Элиза, переступая с ноги на ногу. В ее глазах светилась жажда крови. «Дайте мне минуту, а потом мы с ними поговорим», — сказал Сорин со значением, посмотрев на свой двор. Сайрус и Элиза кивнули и отошли. Скарлетт снова посмотрела на трех вампиров. Сорин потянулся к ней и повернула лицом к себе. Когда она, наконец, встретилась с ним взглядом, он тихо позвал. «Эй, милая!» Он мог бы поклясться, что на ее лице промелькнула печаль, и тут же исчезла. «Привет, принц», — прошептала она. «Не хочешь рассказать мне, что происходит?» «Кроме того, что я королева всего как... сколько? 2 дня? И успела привести смерть к нашему порогу?» «Давай попробуем еще раз», — ответил Сорин и, протянув руку, заправил ей за ухо прядь волос. «Что ты выясняешь с тех пор, как Сайрус сказал, что они пришли за тобой?» Улыбнувшись, Скарлетт обняла его за шею. «Что зов сирены привлекает неожиданную силу?» Пробормотала она, встав на цыпочки, чтобы поцеловать его. «Я нахожу твои расплывчатые ответы крайне тревожными», — заметил Сорин, отстраняясь от нее. а я нахожу твою роль курицы на сетке крайне утомительной. И все же мы здесь», — хмыкнула она. Он бросил на нее пристальный взгляд, но она еще раз поцеловала его в губы и сказала: «Иди узнай, что нужно этим ублюдкам, и скажи им, чтобы катились к черту». «Не думай, что я так все оставлю», — предупредил он, прокусывая ее нижнюю губу. «Меньшего я и не ожидаю». Опустив руки, Скарлетт повернулась лицом к границе, чтобы наблюдать за происходящим со стороны. Сорин понимал, что его жена что-то затевает, потому что знает больше, чем они все. Но его ждали Элиза и Сайрус. Сорин дважды проверил оружие и пряжки, пока шел к своему двору. Его терзала неутихающая тревога. «С ней все в порядке?» — спросил Сайрус. «Нет, но здесь я не могу заставить ее поговорить со мной», — вздохнул Сорин, беря протянутый Элизой лук и перекидывая через плечо колчан, до отказа забитый стрелами из черного ясеневого дерева. «Давайте выясним, чего хотят эти придурки, после чего вы двое сможете куда-нибудь пойти», — подхватил Сайрус. Кивнув, Сорин еще раз посмотрел на Скарлетт. Она встретила его взгляд и мягко улыбнулась. Такую улыбку он видел редко, исключительно когда Скарлетт говорила о Джульетте. «Да», — пообещал себе Сорин, — «он совсем разберется, а потом отведет ее в город. Только они вдвоем. И он выведает у нее, что угрожает ее звездам».